«Ты не говори Нине Ивановне, она огорчится. Это же ее кумир, хороший мальчишка и все такое. Этот мальчишка еще себя покажет. Ты знаешь, Валька, хотя он мне и друг, но я тебе честно скажу, у него какие-то звериные инстинкты. Я его все время побаивался». «До свидания, Миша. Мне нужно вон туда», — показала она на тропинку и, сбежав с насыпи, повернула в обратном направлении. «Валька, но ты же хотела домой! Я-то, дурень, тащился!» — крикнул он вдогонку и пошел назад. В парикмахерской было свободное кресло. Валя решительно прошла и села. «Вам что?» — спросил ее удивленно пожилой мастер, вытирая о салфетку руки. «Подпольку!» — вздохнула девушка. «Вы хотите лишиться таких кос? Вы что, милая? За такие волосы любая женщина отдала бы все, что угодно. Подумайте!» — говорил он, перебирая золотистые пряди. «Режьте!» — крикнула она, кусая от жалости и обиды губы. «Мне-то что, могу, но, поверьте, вам не пойдет полька. У вас круглая голова!» — бормотал он. «Дайте мне ваши ножницы!» Валя в отчаянии отхватила половину косы и бросила на пол. «Вот и все, теперь вам не придется раздумывать». Тот покачал головой и молча взялся за стрижку. «Взгляните!» — поднес он зеркало, но Валя, положив деньги на тумбочку, выбежала из двери. «Возьмите, возможно, еще пригодятся», — проговорил мастер, собрав волосы, но Валя уже бежала к своей ольхе. Села на берегу. Вода лопотала что-то грустное и непонятное. Под воронками и серебристой гривой перекатов мелькали быстрые тени рыб. На тихом плесе резвились мальки-горбуши, открывали большие рты, пытаясь что-то схватить. Но вот набежала тучка, и в зеркале воды исчезли все краски. Дохнула прохладой. Валя схватилась за голову, волосы распушились. «Юрка, Юрка! Да неужели это правда? Нет, этого не может быть!» Ей вспомнилось. «Буду ждать хоть целую жизнь!» По существу не было ни объяснений, ни обязательств. Да и было ли все это любовью? Пожалуй, нет. Разве она не сделала все, чтобы он остался? Но он даже и слушать не хотел. А целовался? Кто бы отказался, если девушка сама висла на шее? Она наклонилась над водой и увидела свое отражение. Голова оказалась большой и круглой, как шар. Что она представляет собой? Ровным счетом ничего. Дурнушка, никому не нужная дурнушка. Ей стало жаль себя, и она расплакалась. Она сумеет отрезать от своего сердца Юрку, как остригла свои косы. Пусть ничего не останется старого. «Валя, да никак вы плачете!» — услышала Валя за спиной знакомый голос. Смахнув слезы и накинув платок, оглянулась. К ней подходил Фомин. Позади, что-то оживленно обсуждая, шли еще двое незнакомых военных и Нина. «Заплачешь, когда глаза полны пыли. Сижу и промываю», — ответила она, стараясь говорить непринужденно. «Валюша, да что с тобой?» — бросилась к ней Нина, опустилась рядом и посмотрела в лицо. «Засорила? Сейчас этому горю поможем». Она вытащила из сумочки платочек. «А вот и соринка. Давай посмотрим второй». Она улыбнулась. «Ну и все». «Спасибо. Куда это вы?» — улыбаясь сквозь слезы, спросила Валя. «Совещание. Сейчас перерыв. Вышли немного пройтись». Военные, продолжая разговор, уселись недалеко. Сергей сел между женщинами и военными. «Я согласен. Решительная борьба с тюремными традициями и влиянием уголовной среды возможна только при новых формах работы», — говорил военный с тонкими усами и бледным лицом. Второй тряхнул энергично головой и поправил длинные волосы. «Нет, Эдуард Петрович прав. Нужно сначала мобилизовать всю здоровую часть лагеря. Пусть они повседневно занимаются перевоспитанием уголовников. Рецидивисты растворятся в коллективе». Фомин не выдержал и вмешался в разговор. «Важно сохранить принцип добровольности и самостоятельность правления коллективов. Пускай они решают, кого следует принимать, а мы постараемся подсказать. Вале надоело слушать о проблемах лагерных преобразований,